Глава 10. Голова Гарпины. «А я тебе говорю, это привидение!» — заявила Лиза отцу на следующее утро. «Или оборотень! Я сама видела хвост, который торчал из-под платья!» «Ты ошиблась, Елизавета!» — уже в который раз сказал ей папа. «Не может такого быть!» «Я ничего не видела, но согласна с Лизкой!» — вставила Света. «У этой дамочки слишком подозрительный вид!» «Надо устроить ей ловушку!» «Вы с ума обе сошли?» Не на шутку перепугался Иннокентий Евгеньевич. «Только скандалов с постояльцами мне не хватало!» «Ты еще вспомнишь этот разговор, папенька, когда мы прославимся на весь мир!» Сказала Лиза и, схватив телефон, выбежала из номера. Светка и кошка Матильда поспешили за ней. «Куда вы?» — крикнул вдогонку Иннокентий Евгеньевич. «А завтрак?» «Вот выведем на чистую воду эту дамочку, тогда и позавтракаем!» Лиза решительно направилась к номеру Гарпины Дармидонтовны. «А потом у нас запланирован второй тур соревнований с Илоной и Егором», — напомнила сестре Светка. «Дел не в проворот». Стоило им повернуть за угол, как дверь распахнулась, и в коридор выплыла Гарпина Дармидонтовна в длинном платье. Ее лицо закрывал шарф. Поправив всклокоченные волосы, больше напоминающие старую швабру, она, покачиваясь, направилась к лифту. «Внимание!» — прошептала Светка, прижимаясь к стене. «Ага!» — вполголоса ответила Лиза. Включив камеру телефона, она на цыпочках последовала за сыщицей, но внезапно ее опередила кошка Матильда. «А я вас предупреждала, комки шерсти!» Расхохоталась она, бросившись Гарпине под ноги. Гарпина Дармидонтовна споткнулась о кошку и брякнулась на пол. Ее пластиковая голова отвалилась и покатилась по полу, как футбольный мяч. В этот момент из лифта вышла баронесса Васиковски. Голова перекувырнулась и замерла у ее ног. Издав короткий вопль, баронесса рухнула без сознания. Зато туловище Гарпины Дармидонтовны вдруг вскочило на ноги, метнулось к своей голове и, схватив ее, бросилось прочь. Увидев это, Светка грохнулась в обморок рядом с баронессой. Кошка Матильда каталась по полу от хохота, а побелевшая Лиза с вытаращенными глазами продолжала снимать все на камеру. «Но теперь я точно прославлюсь!» — шептала она дрожащими губами. Тем временем Илона, Егор и бабушка Марина катались на лыжах. Свежий горный воздух, яркое солнце и красивая природа. Илона была на седьмом небе от счастья. Кефир, Гаврош и Рикошет снова куда-то запропастились, но она не сомневалась, что они тоже весело проводят время. Оказалось, что бабушка Марина в молодости была отличной лыжницей. Она учила Илону и Егора правильно скатываться, а затем подниматься обратно в гору елочкой и лесенкой. У подножия горы располагалась небольшая деревушка, где было много кафе и сувенирных лавок. Накатавшись, все трое долго гуляли и не заметили, как пролетело время, и настала пора возвращаться в отель. Бабушка Марина сразу отправилась в номер, но Илона и Егор задержались у дверей Триумфа. Не прошло и 10 минут, как Лиза и Светка выволокли из отеля свои здоровенные сани. «Ну что, неудачники!» — подбоченилась Светка. «На этот раз идем на горку покруче?» «Легко!» — и глазом не моргнул Егор. «А сами-то не испугаетесь?» «Ха!» — одновременно ответили Лиза и Светка. Илона лишь укоризненно покачала головой. Егор быстро сбегал за своими санями в камеру хранения, и все отправились на склон, который выбрала Светка. Эта гора была выше вчерашней почти в 2 раза. — Ты уверен, что мы не покалечимся? — тихо спросила Илона у Егора. — Риск, адреналин и травмы — в этом весь смысл спортивных состязаний, — заявил Егор. — Да вы все просто психи. Хочешь отказаться? — Вот еще. — возмутилась Илона. — Вместе, так вместе. — Позориться, так на весь мир, — подхватила Лиза и показала им язык. Взобравшись на гору, они установили санки на одной линии, а затем расселись по местам. Ядерный дракон 3000 и взрывная горгона 5000 понеслись вниз на такой скорости, что у юных гонщиков перехватило дыхание. Светка и Егор вопили от восторга, не переставая. Илона снова зажмурилась, а Лиза натянула шапку до кончика носа, чтобы не видеть происходящего. И тут на их пути возникла Октябрина Вулканова на лыжах. Она ехала по соседнему спуску и вдруг решила повернуть. Старушка испуганно ахнула и бросилась в снег, прикрыв голову руками. Егор и Светка одновременно рванули санки в разные стороны. Объехав старушку, они с треском влетели в растущие по краям трассы кусты. Сани опрокинулись, и ребята полетели вверх тормашками. «Проклятые детишки!» — завопила Вулканова, потрясая кулаками. «Кто разрешил вам здесь кататься? Тут проходит лыжная трасса для взрослых!» Илона и Егор хотели извиниться, но не успели. Лиза и Светка выбрались из сугробов и начали обстреливать вредную старушку снежками. Та поспешно ретировалась. «Опять нам сорвали соревнования! Ну что, продолжим?» — взглянула Светка на Егора. «Только не сейчас», — отрезала Илона. «Уже обедать пора». «Верно», — вспомнил Егор. «Гонки гонками, а обед по расписанию. Встретимся немного позже. И в третьем туре мы вас обязательно уделаем». «Ой-ой!» — скривилась Лиза. Вскоре после того, как Илона и Егор вернулись с прогулки, в номер заглянул Иван Алексеевич. «В соседнем отеле скоро начнется показ новой мелодрамы», — сказал он бабушке Марине. «Хочу после обеда сходить. Составите мне компанию?» С удовольствием радостно кивнула бабушка. «Но придется взять с собой ребят, чтобы они не заскучали». «Я нисколько не возражаю», — ответил профессор. «Вот уж не надо», — сказала Илона, — «идите без нас». «А мы с другими ребятами поиграем», — добавил Егор. «На улицу выходить больше не будем. Даем слово». «Хорошо», — обрадовалась бабушка. Они все вместе пообедали, а затем бабушка Марина быстро переоделась в нарядное платье, накинула на плечи пуховик, и они с профессором ушли в соседний отель. Не прошло и 10 минут, как в дверь номера постучали, и в комнату ввалились Кефир, Гаврош и Рикошет. Они снова были со своими реактивными ранцами, а Гаврош держал в лапах прибор с локатором. «Ну что, готовы к новым поискам секретной лаборатории профессора Зильберштейна?» — возбужденно спросил он. «Думаешь, она и правда существует?» — покосилась на прибор Илона. «Определенно! И вообще, тут творится что-то очень загадочное», — сказал Рикошет. «Самое время во всем разобраться. Сегодня будем искать тайные комнаты и пустоты в стенах», — махнул локатором Гаврош. «Кто знает, может, найдем что-нибудь?» «Надеюсь, злючка Лиза, громила Светка и их полоумная кошка сидят у себя в комнате», — буркнул Кефир. «Не хочу снова с ними повстречаться». «Снова?» — не понял Егор. «Вы с ними уже столкнулись?» «Лиза бегает за нами с камерой», — сказал Гаврош. Втемяшила себе в голову, что Гарпина Дорбидонтовна — привидение, а коварная Матильда решила разоблачить нас любой ценой. «Мстит нам за тот случай на кондитерской фабрике», — пояснил Кефир. «Давно пора преподать ей еще один урок», — насупился Рикошет. «Займемся этим позже», — предложил Гаврош. «Сейчас у нас есть дело поважнее и поинтереснее». И друзья отправились на поиски тайников.